Глава вторая. Что помогает мне легко и открыто общаться с людьми. Многие со мной, наверное, согласятся, что одна из основных сложностей и преград в общении – это закрытость, стеснение, страх открываться и отсутствие доверия. По большому счету, с моей точки зрения, если между собеседниками нет открытости, искренности, доверия, то нет и ничего. Ничего настоящего, ничего ценного, ничего человеческого. Есть только напряженность, натянутость, вымученные банальные фразы ни о чем. И такое общение никому не приносит радости и быстро сходит на нет. Понимая это душой, я внутренне всегда придерживаюсь принципа: если я вижу, что человек стесняется открываться и как бы настороженно изучает меня, не зная, можно ли мне довериться и чего вообще тут ждать, я начинаю искренне, открыто и охотно рассказывать о себе и о своих делах сама, показывая человеку таким образом, что со мною открываться безопасно. Например, когда мой мужчина приходит домой после рабочего дня, который он провел с чужими людьми, он внутренне закрыт и зажат в себе, и поначалу неохотно открывается и со мной, принеся домой состояние напряженности и недоверия, приобретенное за день. Чтобы снять напряжение и расслабить его, я начинаю искренне и охотно общаться первой. Рассказываю, какие события произошли за день. Делюсь своими планами, замыслами, мечтами. Своей искренностью я показываю ему: я доверяю тебе, я открыта. Я не боюсь доверять тебе, я не боюсь тебя. Мне с тобой безопасно, и тебе со мной тоже безопасно. При этом внутренне я полностью расслаблена, открыта и дружелюбна. Почувствовав, что тут ему доверяют и полностью открываются, он подсознательно расслабляется и начинает делать то же самое. Есть такое ходячее выражение в народе: «Будьте проще, и люди к вам потянутся». Я с ним полностью согласна и еще бы добавила: «Будьте искренними и открытыми, и люди будут доверять и открываться вам навстречу и потянутся к вам». По моим наблюдениям, люди вообще похожи в этом смысле на обезьянок. Мы как зеркало отражаем внутренний настрой собеседника. Он передается нам, и мы начинаем вести себя так же, как и наш собеседник. И если собеседник закрыт, и нам становится неловко, и мы уходим в себя. Если же с нами искренни, открыты, позитивны, с таким человеком даже самые безнадежные интроверты начинают понемногу оттаивать и раскрываться все больше и больше. В это трудно поверить, но когда я следую вышеописанной тактике, интроверты становятся со мной настоящими трындычихами, и мне даже в какой-то момент становится обидно: ну что они столько трындят? Мне когда-нибудь дадут тут слово вставить? Мне-то ведь тоже хочется поговорить. Почему мне так легко открываться и доверять людям? Как я сама для себя понимаю, я строю отношения мягко, интеллигентно, этично с людьми. Никогда не позволяю себе обидеть, оскорбить собеседника. Никогда не плюну в душу, если передо мной ее открыли. И никогда не злоупотребляю доверием. Я знаю себя и внутренне уверена, что со мной легко и безопасно, мне можно доверять. Я не боюсь себя, не боюсь быть собой. И транслирую это все в окружающий мир в надежде, что мир примет мои правила игры и ответит мне тем же. Я стараюсь никогда не превозноситься над собеседником, не выпендриваться, не самоутверждаться за его счет. И когда строишь отношения на волне простоты и легкости, люди начинают отвечать тебе тем же. Когда люди ведут себя как-то неправильно в отношениях, не так, как мне хочется, я никогда не нагрублю, не отвечу тем же, не нападу, не укушу. Я стараюсь сглаживать острые углы, все решать миром и искать компромисс. Бывает так, что человек непонятно почему, без всяких на то видимых причин, почему-то негативно настроен ко мне. Может, у него плохой день. А может, я ему чем-то не нравлюсь. Для себя я объясняю необъяснимую неприязнь с первого взгляда тем, что мы что-то сделали плохое друг другу в прошлых воплощениях. С такими людьми я сразу проговариваю эту неловкую ситуацию. В таких случаях, когда человек непонятно с чего негативно ко мне настроен или нападает на меня без каких-либо причин, я обычно говорю: «Я извиняюсь, я ничем вас не обидела». И эта простая фраза заставляет негативщика остановиться и призадуматься. А действительно, что она мне сделала такого? И затем я добавляю: «Извините, если что не так». И после этого обычно неловкая ситуация разрешается. Собеседник внутренне душой понимает, что ему действительно ничего плохого не сделали, по крайней мере, в этом воплощении. А за прошлые, на всякий случай, извинились. И неприязнь обычно сходит на нет. Что еще мне очень помогает строить отношения, это чувство юмора и позитивный настрой. С моими домашними мы вообще постоянно смеемся и никогда не обижаемся друг на друга. Все переводим в шутку, в юмор. По восточному гороскопу я родилась в год обезьяны, 1968 год. И, как мне кажется, люди, рожденные в год обезьяны, вообще созданы природой для того, чтобы всех смешить и развлекать. Мне очень легко смеяться над собой, и я ничуть не обижаюсь, когда мои домашние шутят надо мной. Чувство юмора часто выручает меня в самых сложных и безнадежных ситуациях. Чувство юмора позволяет жить в атмосфере постоянной радости и праздника. В свое время, чтобы развить чувство юмора, я каждый день по утрам читала анекдоты, афоризмы и веселые истории на англоязычных сайтах, а затем на нашем, русскоязычном, анекдот.ру. Я обожаю веселые шутки и анекдоты. Они помогают разрядить натянутую атмосферу в любой сложной ситуации, превращают недоброжелателей в союзников. Один мой знакомый, приходя на собеседование по работе, смешил работодателей веселыми анекдотами. И его везде брали, потому что с веселым, позитивным человеком приятно работать в коллективе. А другой мой знакомый, когда заключает сделки по бизнесу, чтобы получить выгодные условия, всегда смешит своих партнеров и использует техники позитивного мышления. И ему в 90-95% случаев идут навстречу его пожеланиям там, где другим унылым занудам отказывают. Позитивное мышление – это отдельная история, которая на практике открывает закрытые двери, превращает недоброжелателей в союзников и делает своих последователей счастливыми людьми. И о нем я расскажу отдельно в следующей главе.